Я напишу прекрасную душу, которая вознаградит меня за все, что мне пришлось узнать о людях». Он медленно повел уголь по холсту, чтобы очертить совершенный овал лица и роскошные волны волос. Но вместо того, чтобы следовать этим идеальным сочетаниям, уголек нарисовал толстые обвисшие щеки, выступающий, загнутый кверху подбородок и три пучка вставших дыбом волос вместо прически. Оскар Мальвазен в бешенстве стер кощунственные линии и, стиснув пальцы, начал работу сначала, но ничего не мог поделать. Под его рукой вновь возникали те же омерзительные черты. «Ты удовлетворен?» — спросила Люсьена через какое-то время. «Я похожа? Я привлекательна?» «Не мешай», — глухо ответил художник и взял приготовленные кисти. Но очень скоро он их отбросил. «Я не могу сегодня работать», — сказал он. «Нервы расходились». «Покажи мне свою картину». «Она не закончена». «Ну и что?» И прежде чем он успел помешать ей, она подбежала, взглянула на портрет и вскрикнула. «Какой ужас! Это я? Вот эта старуха с похотливым ртом, гноящимися глазами и отвислыми щеками? Это такой ты меня видишь? И такую меня любишь?» «Не сердись, дорогая», — бормотал он, — «завтра у меня получится лучше». «Да уж, надеюсь». Она дулась на него весь вечер. Оскар Мальвазен был встревожен, одно из двух. Либо в характере Люсьены действительно были те омерзительные пороки, о которых свидетельствовал портрет, либо это он ошибся, пытаясь разгадать ее душу. Должен ли он сомневаться в своей жене или в своем искусстве? Ему хотелось, чтобы этот спор разрешился в ее пользу. На следующий день он взял чистый холст и снова приступил к работе. Начиная, он дрожал от волнения, и каждый угольный штрих оправдывал его худшие опасения. Перед ним постепенно возникало то самое лицо, которое накануне привело его в ужас. Он попытался увеличить глаза, округлить губы, сделать потоньше шею, но рука отказывалась лгать. Ее движениями управляла какая-то нездешняя сила. Против собственной воли он завершил портрет, безжалостные черты которого обличали алчность, жеманство, глупость, лживость и жестокость, причем в самых отталкивающих формах. Увидев картину, Люсьена залилась слезами. «Ты меня ненавидишь!» — всхлипывала она. «Ты ничего не видишь во мне, кроме тех грязных инстинктов, которыми набит сам!» Он упал перед ней на колени. «Дорогая моя!» — взмолился он. «Я люблю тебя, люблю так же, как раньше. И если этот портрет кажется тебе ужасным, то я в этом не виноват. Так, может быть, я виновата?» «Ну да. Так значит, по-твоему, я такое же чудовище?» Он развел руками. «Я просто не знаю, что думать, Люсьена. Прости меня. Может быть, ты права. Может быть, мой талант мне изменил. Может быть, я ошибся. Я начну снова. Я буду начинать снова столько раз, сколько потребуется». И уже ей пришлось его утешать, поддерживая в нем мужество. На следующий день он вполне уверился в своей ошибке и решил исправиться. Но получить отпущение грехов ему не удалось. Третий портрет был так же омерзителен, как и два предыдущих. И тогда он заявил, что слишком поторопился приступать к этой работе, и что для того, чтобы запечатлеть глубокую натуру, ему следует сперва получше изучить свою модель. В последующие недели он внимательно следил за малейшими проявлениями характера жены. Один раз он увидел, как она отпихнула ногой котенка, который хотел войти в комнату, и сказал себе, что она жестока. В другой раз, поймав ее на сочинении небылиц, он понял, что она лгунья. Позднее другие мелкие свидетельства обнаружили перед ним скупость, жеманство и детский эгоизм Люсьены. Он пытался указывать ей на ее недостатки и выправлять их нежностью, но она вызывающе сопротивлялась этому. Она постоянно была всем недовольна. Если стояла хорошая погода, она жаловалась, что от этой жары у нее разыгралась мигрень. Если шел дождь, она заявляла, что для того, чтобы жить под небом, с которого льет,